Во взгляде, брошенном ею на молодого человека, сквозило сомнение. «Мне кажется, все эти мелочи кажутся самыми обычными». Кэмпион, откинувшись в кресле, серьезно посмотрел на нее сквозь очки. «Нет», — сказал он, — «все это не просто мелочи. Я совершенно не согласен с вами. Произошла довольно странная вещь. Вы ведь искали груз, правда? Всех о нем расспрашивали». «Да, конечно. Мы все обыскали, но нигде не нашли и следа от него. А ведь такие предметы, как вы знаете, не часто теряются». Кэмпион кивнул. «Это очень интересно», — сказал он. «И когда же вы решили обратиться за помощью к кому-нибудь на стороне?» «Вчера», — сказала она. «Я прождала всю ночь с понедельника на вторник, потом весь вторник и все вчерашнее утро, и мне становилось все тревожнее и тревожнее. Я пошла к тете Каролине, но ее решение по поводу обращения в полицию было твердым. В конце концов, я убедила ее довериться Маркусу. Он, конечно, ужасно важничал, но в конце концов рассказал мне о вас. И вот я здесь». «Ох уж этот Маркус», — сказал Кэмпион. «Как же он оказался замешанным в таком деле? Ведь он еще недостаточно опытен, чтобы быть семейным адвокатом, верно?» Девушка улыбнулась. «Да, я тоже так думаю», — согласилась она. «Но вы ведь не должны ему об этом говорить. На самом деле адвокатом тети Каролины является его отец, старый Хью Фрейзерстоун. Но он уже очень стар, поэтому, естественно, основную работу делает за него Маркус». «Понятно», — сказал Кэмпион. «А все-таки по какой причине вы хотите разыскать дядю Эндрю?» Его неожиданный вопрос слегка смутил девушку, и она ответила на него не сразу. «Я вовсе не хочу его разыскать, честно говоря», — произнесла она наконец. «То есть это не мое личное желание? Ну, вы понимаете, что я хочу сказать? У дяди Эндрю тяжелый характер, да и всех остальных в этом доме любить трудно, за исключением, может быть, бедной тети Кити, ну и самой тети Каролины, несмотря на ее суровость. Без Эндрю в доме гораздо спокойнее. Но я хочу его найти, потому что я боюсь за него. Мне нужно знать, что с ним все в порядке, что ничего страшного не произошло». «Понимаю», — медленно произнес Кэмпион. «Я полагаю, вы уже предприняли некоторые шаги, то есть начали самостоятельные поиски. Не пытались ли вы узнать, не вывихнул ли он себе ногу, свалившись в канаву, или не задержался ли он в кабане?» Она посмотрела на него с упреком. «Ну, конечно, я так и поступила», — сказала она, «но нигде не обнаружилось ни малейшего его следа. Я, конечно, делала это достаточно осторожно, потому что, как вы понимаете, в таком месте, как Кембридж, никак нельзя избежать пересудов. Боюсь, вы сочтете за бесцеремонность с моей стороны обращение к вам за помощью, обладая такими ничтожными сведениями, но, ах, я не знаю». «Я боюсь!» Кэмпион кивнул. «Вы боитесь, что с ним произошло что-то более серьезное, да? Чем просто несчастный случай?» — сказал он и добавил с обезоруживающей откровенностью. «Кроме того, вас беспокоит еще кое-что, не правда ли? Теперь, когда с нами нет инспектора, не скажете ли вы мне, кто был тот человек, который произвел на вас такое впечатление?» Девушка вздрогнула и повернулась к нему. На ее щеках горел яркий румянец. «Вы правы», — сказала она. «Я сказала неправду. Я знаю этого человека. Но он не имеет к этому делу никакого отношения. И, пожалуйста, забудьте о нем». Кэмпион некоторое время молчал, глядя прямо перед собой с отсутствующим выражением лица. Потом он посмотрел на нее. «Возможно, вы и правы», — сказал он. «Но я думаю, что нам не следует что-либо скрывать друг от друга. Я терпеть не могу заниматься чем-либо вслепую». А она глубоко вздохнула. «Он не имеет ко всему этому никакого отношения», — повторила она. «Ну, пожалуйста, выбросьте его из головы. Вы хотите мне помочь или нет?» Кэмпион встал. Она испугалась, что он обдумывает как бы повежливее, не обижая ее, отказать в просьбе, но в этот момент в дверях появился Лаг. «Телеграмма», — сказал он. «Посыльный просил спросить, не будет ли ответа». Кэмпион разорвал оранжевый конверт и вытащил из него узкую полоску бумаги. «Ну вот», — сказал он, — «это телеграмма от Маркуса. Настоящая телеграмма из Кембриджа. Должно быть, стоит кучу денег. Вот, послушайте». Не могли бы вы немедленно приехать вместе с Джойс? Здесь произошло ужасное событие. Понадобится ваша профессиональная помощь. Жду вас. Приготовил для вас комнату. Прочтите вечерние газеты, например, «Комету». Маркус. Джойс вскочила на ноги и заглянула через плечо Кэмпиона. «Ужасное событие?» — повторила она внезапно охрипшим голосом. «Ну что? Что же случилось?» Кэмпион повернулся к Лагу, который, стоя в дверях, наблюдал эту сцену с профессиональным любопытством. «Ответа не будет», — сказал Кэмпион. «Кстати, выйди-ка на улицу и купите комету». «Последний специальный выпуск этой газеты лежит на кухне», — торжественно провозгласил Лак. «И, по-моему, я знаю, что вас там может заинтересовать. Я отметил этот параграф». Через 2 минуты он вернулся. «Вот», — сказал он, указывая на небольшую заметку, напечатанную в верхней части первой страницы. Джойс и Кэмпион вместе прочли заголовки. «Тело застреленного племянника, знаменитого ученого, найдено в реке. Он отсутствовал в течение 10 дней. Кембридж, четверг. От нашего специального корреспондента. Труп со связанными веревкой руками и ногами и простреленной головой, выловленный в реке Гранта сегодня утром неподалеку от университетского пляжа, опознан, и, как выяснилось, это пропавший мистер Эндрю Силли, племянник покойного доктора Фарадея, главы колледжа Святого Игнатия. Мистер Силли отсутствовал у себя в доме на Трампингтон-Роуд в течение последних 10 дней. Полиция графства Кембридж еще не решила, следует ли ей обратиться в Скотланд-Ярд за помощью в решении одной из наиболее таинственных загадок года. Тело, как сообщалось в наших эксклюзивных репортажах, в более ранних выпусках было найдено 2 индийскими студентами университета.